Никто не выразил ему порицания. Тогда он обнял поочередно всех собравшихся, как будто ему было не суждено увидеться с ними больше. Разве казацкая пика не могла остановить его на первой же версте? А затем сел в сани в сопровождении Дюрока с мамелюком в виде единственной охраны. Граф Возорвич, поместившийся на передке саней, служил Наполеону переводчиком. В других санях следовали за ним Калинкур, граф Лобо и генерал Лефевр Денуэт. Термометр показывал 30 градусов по Реамюру, ниже нуля. Благополучно ускользнув от мороза, казаков, от всех опасностей, какие представляло это путешествие через Европу, Наполеон прибыл 18 декабря ночью в Тюильри. Императрица спала. Ее не предупредили о приезде супруга. Услышав шум, она встала, сильно встревоженная. Пожалуй, она была не одна. Император не без труда заставил ее отворить дверь. Он сжал супругу в объятиях, и она довольно холодно отвечала на его ласки. Вдруг, оставив императрицу, Наполеон порывисто бросился в комнату, где спал римский король. Ребенок проснулся от шума. Узнав отца, он протянул к нему ручонки, весело крича: «Папа! Папа!» Наполеон вынул сына из кроватки, обнял и прижал к груди. Маленький король залепетал на своем детском языке: «Папа! Папа! Поколотил ли ты гадких казаков?» Император не ответил ни слова. Он с тихой и суровой радостью поцеловал малютку. Потом, как бы предчувствуя трагическое будущее, предвидя, пожалуй, непрерывное поражение после неизменных побед, ссылку, оскорбление, ненависть и мщение монархов, которые определили ему могилу и остров святой Елены, его сыну Шенбрунский дворец, а Марии Луизе, вышедшей замуж за Нейперга, Альков в Пармском дворце, Наполеон заплакал. Конец книги. Содержание. Прачка-герцогиня. Начало первой дорожки первой кассеты. Римский король. Середина первой дорожки второй кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 1995 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.